открыться ему или утаить. Сейчас он и без меня травмирован, боюсь нанести новую рану. Последний из друзей занялся сомнительным делом. Но если вдруг он узнает стороной, что я не доверился, скрыл, был с ним неискренен, то прямолинейный Иван Трофимович с презрением отвернется от меня. Не хочу, чтобы наши многолетние добрые отношения совершились враждой. Не могу играть с ним в прятки. Решился открыться. Иван Трофимович, а ведь я та самая комолая корова, которая пытается бодаться. Недоуменный взгляд и настороженное молчание. Похоже, что он ждал от меня какого-то коленца. Нет, он не возмутился, он слушал меня, не выражая ни недовольства, ни интереса. В его крупных одрябших морщинах отрешенность монумента, не очень-то располагающая к красноречию. После моей непродолжительной исповеди вновь наступило неуютное молчание. «Рассчитываешь получить ответ от игрушки?» — спросил он бесцветно. «От модели», — поправил я. «Модель, игрушка, не настоящая». «А разве модель самолета не помогает авиаконструктору понять, как станет вести себя его будущий вовсе не игрушечный самолет?» Он трудно вздохнул и натужно стал подниматься, разогнулся медленно во весь рост, прямая спина ломается у лопаток, передохнул и заговорил. «Да, сынок, да, я из тех, кто ломал историю. Как трудно мне было понять, что история — это нажитый опыт человечества. Сынок, неужели мой опыт для тебя ничего не значит? Не мудрствуй лукаво, не вноси от себя тины». Как некогда на фронте он называл меня сынком, но это теперь не сближало нас, а походило на прощание. Он ждал от меня успокоения, а я не принес его. Взывает ко мне и уже не верит, что пойму. Глядит мимо в беспредельное. Сжимается сердце. Умные мысли приходят на лестнице. Береги опыт и не вноси от себя тины. Если бы только одним нажитым опытом люди руководствовались в жизни, то они наверняка никогда не совершили бы ничего нового. Аналога колеса не существовало в природе. Никакой опыт, только опыт не заставил бы служить нам колесо. Я, грешный человек, должен уразуметь и то, до чего всемогущий Господь не додумался. Должен, но по силам ли? Был вечер, но не настолько поздний, чтобы собираться ко сну. Я сидел за столом, пытался читать, но больше блуждал мыслью поверх строчек. Лампа освещала толстую книгу, стаканчик с карандашами и неказистую статуэтку, грубо вылепленного, нескладного, как краб человечка, сидящего на низенькой скамейке. Он высоко выставил колени, подпер руками срезанную голову, думает... Гость из непроглядного, какой-то скульптор каменного века, вылепил его из глины, а засохшая глина способна сохраняться в земле вечно. Сидящего человечка раскопали румынские археологи, сделали с него копии, одну из них привез мне приятель. В нелепом облике человечка, в его позе, было что-то отрешенно трагическое, которая через много тысячелетий вновь мощно повторит Роден. Историки так и назвали гостя из неолита «мыслитель». В свое время я полюбовался на подарок, поставил его возле стаканчика с карандашами и перестал замечать. Так и существовали мы долгое время рядом. Он занятый своими мыслями, я своими. Но однажды, когда я пытался безуспешно охватить какой-то слишком общий вопрос, он бросился мне в глаза, меня поразила догадка. Если он пытался размышлять, а сомнений в том быть не может, то в своем каменном веке его мучило в принципе то же, что мучает меня в моем веке атомном. Как повлиять на жизнь, наверняка уже зрело и в его темном мозгу. Велико разделяющее нас время, какими только событиями и переворотами оно не было заполнено. Но ни капризы бытия, ни прах бесчисленных поколений не в состоянии отрезать нас друг от друга.